эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и соратники виртуальной студии. Мы начинаем нашу встречу по теме «Комплексный подход по выживанию в России». Сегодня на современном календарике, на одном из современных календарей, 19 августа 2021 года. И сегодня мы попытаемся разобрать несколько тем, созданных по вопросам наших уважаемых радиослушателей, ну и, естественно, тех, кто присутствует в нашей виртуальной студии. Первый вопрос – это основные проблемы задачи цивилизации. Второй – это связанный с державой. Третий – это связанный с опытом предков. Четвертый – какие шаги по стране державы нам стоит предпринять. Ну и дальше – что будет, если державу построим. Ну вот давайте мы сейчас и начнем по очереди рассматривать эти самые вопросы. Итак, я включаю презентацию с этими вопросами. Мы смотрим, что здесь у нас есть. Первое. Основные проблемы, задачи цивилизации, стратегии глобалистов, паразитов, какой наш путь. Много уже говорилось о том, что нас на этой земле особо никто не любит, кроме наших родовичей и тех, кто с нами по пути здесь должен идти для совершенствования. Поэтому, как и в знаменитой присказке «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего», вот из этой же серии и нам следует воспринимать всю действительность и заниматься спасением самих себя, своих семей, родов, этого общества, мира, ну и там дальше что за этим миром будет. Поэтому вкратце скажу, стратегия глобалистов очень простая. Уничтожить тех, кто не согласен с их видением, уничтожить тех, кто не готов подчиняться, оставить только тех, кто в виде скота, вьючного исполнителя, где-то поумнее скот, где-то поглупее, будет заниматься исполнением вот этих всех их задач. Вот такая у них паразитическая сущность. Есть различные мнения про этих самых паразитов-глобалистов. Кто-то говорит, что так ветром их надуло. Кто-то говорит, что это наши учителя, кто-то говорит, что это подчиненные наших главных учителей. Ну, в любом случае, они здесь есть, и поэтому нам необходимо что-то делать. Какой наш путь? Как нам быть? Я считаю, что знаменитая русская поговорка «Один в поле не воин», она здесь очень-очень нам будет в помощь. Почему? Потому что сейчас мы видим следующее. Вот эти самые глобалисты очень хорошо объединены. У них есть цель, конкретная цель, вот четкая, которую они понимают на 1000 лет вперед. Они создали свои структуры, и эти структуры у них замечательно действуют, замечательно работают, и поэтому вот как-то так не заморачиваются с тем, что им делать. То есть цель есть, план есть, кто на них работает, есть. Дальше условия, где они это все будут воплощать и воплощают, есть. И, естественно, и есть финансы, которые из этого к ним приходят. Задача для России, конкретно для России, Российской Федерации, была озвучена неоднократно. 15 миллионов человек оставит на этой территории. Поэтому, если вы думаете, что вот так вот нас пронесет, от нас отстанут, не рассчитывайте на это, вы ошибаетесь. Не пронесет, не отстанут. Потому что в их планы входит уничтожение, как я уже говорил, непокорных, уничтожение тех, кто с ними не согласен, и заселение этой освобожденной территории новыми рабами, которых они могут привести из любой точки мира. Вот, поэтому наш путь – это объединение, наш путь – это самодержавие, слово «самодержавие», сами, когда себя держим, это означает, что у нас здесь должно быть и копное право, у нас здесь должно быть и местное самоуправление, у нас здесь должно свое быть производство, свой сбыт, свое воспитание, свои средства массовой информации, своя охрана и прочее, прочее, прочее. Все, что связано с жизнью человека, начиная от рождения, заканчивая смертью. Мы должны и воспитывать наших детей, мы должны и устраивать свои предприятия, где трудоустройство будет для наших детей, для нас или наших внуков. Ну, естественно, справедливое распределение. Я сейчас не говорю про коммунизм, хотя коммунизм кое-что взял из наших древних укладов. Вообще слово «la commune» французское означает «община», вот общинный уклад жизни. Но в коммунизме были убраны некоторые составляющие, которые его очень серьезно ослабили. И поэтому все попытки создать справедливое общество только на усеченных форматах не приводят к полному воссозданию. Да, на какое-то время что-то похожее удается создать, а потом начинаются разрушения. Почему? Потому что убраны стержневые уклады жизни, уклады бытия, которые удерживают как раз всю систему, удерживают все общество в равновесии. И поэтому любая структура, даже очень с хорошими представлениями, я очень серьезно сочувствую, не с точки зрения, что переживаю, а сочувствую, я соучаствую в их представлениях коммунистических. Но без учета всех элементов это не будет воплощено, к сожалению. Поэтому я предлагаю всем, кто занимается политическими какими-то воззрениями, в том числе и с точки зрения коммунистического движения, нам пообщаться для того, чтобы внести некоторые корректировки, некоторые дополнения, которые усилят это движение и сделают не искусственно созданным это общество, а полноценным, цельным обществом. Это мое серьезное предложение к тем людям, которые занимаются вот политикой и стоят на стороне коммунистического движения. Так что наш путь, еще раз подчеркну, это объединение во всех смыслах, не только с точки зрения песни попеть, поговорить про наше историческое прошлое, про наше наследие, но еще и делать что-то. Потому что если бы наши предки только разговаривали, только бы занимались медитациями, только бы занимались славлением, либо там еще чем-то, я думаю, что уже давным-давно они бы вымерли, да и мы бы тоже не дожили до этого момента. Мы сейчас проедаем тот опыт и то наследие, которое нам оставили. Мы себя сейчас уничтожаем, ведем себя как бомжи, к сожалению. Вот такая вот неприятная ситуация в данный момент. Итак, наш путь – это дела. Дела через понимание. Первичность – это цель, идеология. Потом специалисты, люди, инженеры, которые понимают цель, идеологию, включаются в дело. И после этого уже рассчитывается все, что необходимо, привлекаются уже те, кто это может создать на практике, на земле. Все это подсчитывается, и понятно, сколько нам чего нужно. Но, естественно, когда с миру по нитке, то и голому, как известно, будет рубаха. Вот такая ситуация, вот такой наш путь вкратце. Потом будем уточнять. Второй пункт. Держава с точки зрения человека, цель, жизнь, взаимодействие внутри семьи, общество, видение идеального конечного результата с точки зрения семьи, держава, с точки зрения общества, с точки зрения мира, с точки зрения рас, взаимоотношения народов и какое будет управление. Итак, с точки зрения человека, задача любого человека – это жить не в бедности, а в достатке. Специально говорю слово «достаток». Даже сейчас слово «богатство» не применяю, потому что богатство, оно строится на достатке. Когда мы говорим про богатого человека, это не означает тот, у которого сундуки ломятся от накопленного там злата-серебра. А достаток, в первую очередь, это полное, ну, богатство, вернее, это то, что идет от Бога. Это все уровни. И уровень до пупка, и уровень сердца, и уровень, который до чела, и свыше. Вот когда все четыре уровня находятся в богатстве, то это идет от богов свыше. И тогда вот такой человек называется богатым. Когда же только на злато-серебро, это нижний уровень до пупка, либо когда он только богат друзьями, это еще не то богатство, о котором можно говорить. Мы должны представлять себе полное богатство. Но это надо дойти. Поэтому я говорю пока в достатке. Так вот, с точки зрения жизни, это жить счастливо, жить в достатке, становиться азом в своем деле, азом в общении с людьми, азом в понимании мира, выходить на новый уровень цельного восприятия, мировоззрения этого мира, миропонимания и так далее. Естественно, взрослить свое тело, чтобы оно ни от чего не страдало. Построить семью, продолжить свой род, получить все, что необходимо в этой жизни по его предназначению. Вот это все человеческие цели. Есть большая, есть маленькие. С точки зрения семьи, Естественно, что семья тоже должна быть в достатке и стремиться быть в богатстве, но не с точки зрения кого-то грабить, у кого-то что-то таскать, о чем, в принципе, говорилось, это только первый уровень, потому что когда мы кого-то ограбим, то у кого-то что-то убавится, значит, потом придут к нам и тоже от нас что-то оторвут. Поэтому вот задача семьи – это понимать, как другие семьи живут, как живет это мини-общество, общество этот мир, чтобы привносить в этот мир и из привнесенного уже что-то себе брать, а не наоборот сначала брать, а потом думать, принесу или нет. Это когда вот собирается община и делает, например, там кашу варит, то в этом случае они же не думают, как чего там где-то украсть. Они каждый приносит в общине, каждый приносит что-то. Кто-то дрова принес, кто-то принес казан, кто-то следит за огнем, кто-то воду наливает, кто-то там солит, поварёшкой работает, кто-то столы подготавливает. Все пределы. Кто-то занимается тем, что выращивает урожай, который в следующем, например, году, либо в конце этого года можно будет в кашку положить, в суп и так далее. Поэтому вот с такой позиции мы должны на этот мир смотреть, что вместе делать, вместе привносить, и потом уже от общего достатка, не с голодьбы, не с воровства, а от общего достатка брать столько, сколько необходимо для семьи. Сейчас, я уверен, будут вопросы, ага, вот семьи разные, одному такие потребности, другой такие потребности. Ну, конечно, в нашем обществе, таком паразитарном, вот это все верно. У кого-то потребности жить в Золотом дворце и там на платиновых кушать в тарелочках, а у кого-то потребности деревянной ложечки, деревянной мисочки. Ну, естественно, что мы не про это общество говорим, мы говорим про нормальное общество, к которому необходимо прийти, где достаток определяет не какого у тебя цвета штаны, не какого у тебя там металла тарелочка, а то, что тебе необходимо с точки зрения твоего здоровья, продления рода, удобства и прочее, прочее, прочее. И чтобы никому не мешать и не разрушать природу. Но с точки зрения общества, общество должно стремиться заботиться о каждом человеке. Естественно, общество состоит из семей, поэтому понятно, что семейные ценности превыше всего. И общество заточено на то, чтобы каждый человек развивался в полной мере, чтобы он, развиваясь, рос во всех смыслах этого слова, а не просто развивался, как вот веревочку развиваем, она рвется, да, чтобы она, развиваясь, расширялась во все стороны, и каждая маленькая ниточка становилась снова веревочкой, как дерево растет, вот из маленького семечка оно развивается, в конечном итоге получаем здоровенное дерево, где уже даже самая-самая маленькая частица этого дерева, когда почечка, больше того семечка, может быть, которая породила это дерево, с которого дерево выросло, развиваясь. Я имею в виду вот такое развитие с точки зрения роста, а не просто развитие во все стороны. Так что общество ради каждого человека, общество ради семьи, и человек, и семья ради общества. Но с точки зрения мироустройства. Мироустройство вытекает из понимания и представления человека, семьи, общества. Поэтому здесь, я думаю, всем понятно, что это означает. Но с точки зрения расы, взаимоотношения народа, замкнуты мы или в одной подводной лодке. Вот так этот вопрос звучал. Естественно, мы живем и замкнуто, и в одной подводной лодке, и да еще и взаимодействуем с другими подводными лодками, которые иногда всплывают, иногда разговаривают, иногда экипажи обмениваются с какими-то специалистами, иногда какие-то совместные действия, а иногда мы еще плывем в ремонтный док, где нас обслуживают, да и там еще матросы сходят на берег и прочее, прочее, прочее. Поэтому у нас есть и замкнутая система, человек ведь замкнутая система сам в себе, и семья замкнутая система, и общество замкнутая система, и наш мир замкнутая система. Попробуйте что-то нарушить в этом мире, что у нас получится. Но в то же время мы взаимодействуем и на уровне человека с другими людьми, на уровне семьи с другими семьями, на уровне общества с другими обществами. Ну и наш мир взаимодействует с другими мирами, явными и неявными. Так что все здесь должно быть проявлено, на мой взгляд, и не надо во что-то одно опираться. Какое будет управление, структурное или бесструктурное? Естественно, что любое бесструктурное управление, как бы кто мне ни говорил, строится на определенной структуре, заложенной в него. Некая матрица существует. На основе этой матрицы происходит развитие. Поэтому матрица – это код. А уже что происходит на основе этого кода? Заполнение. Это то, что из этого кода вышло, и оно подчинено коду. Вот некая программа действия заложена у каждого зверя, у каждого животного, у каждой травки, муравки, у человека, естественно. Мы вот благодаря этому коду, который у нас есть, благодаря этой матрице, развиваемся, продолжаем свое потомство – Также и у зверей, также и у травки, и у птичек там, и так далее, у насекомых. Все это существует. Поэтому есть некая структура, которая определяет бытие человека, задачи человека, которые вот изначально ставились, и потом они уже вот воплощались в эту самую структуру. И поэтому, когда что-то происходит, оно происходит не само собой, оно происходит из-за того, что эти структуры заложены, и потребности человека, исходя из тех границ, из тех представлений, которые заложены, проявляются. И поэтому идет взаимодействие. Вот мы собрались, говорим, надо дом построить. Почему? Потому что холодно. Но ведь заложено в нашем организме то, что холод многими людьми переносится с большим трудом, и при минус 40 многие люди замерзают, если они голышом будут по улице бегать. Я, конечно, Порфирия Иванова не беру, его последователей и тибетских монахов, не все так умеют, и не у всех, может быть, даже это заложено. Я говорю про большинство людей. Либо жара очень сильная, и солнце печет очень сильно. Мы собираемся, говорим, друзья, нужно построить дом, нужно построить укрытие, нужно там для урожая что-то сделать, иначе все выгорит или там, наоборот, замерзнет, поэтому там теплицу надо сделать, либо навес какой-то. И это бесструктурное, вроде бы, казалось бы, проявление заложено структурой нашей организации, нашей жизни, и мы создаем новое структурное управление для того, чтобы создать то, что нам необходимо. Это ведь структура и опять структурное управление. То для, исходя из этого, все в этой жизни упорядочено, где-то явно, где-то неявно, но все в какой-то определенной структуре существует. Даже когда мы видим какой-то хаос, как нам кажется, это отголоски какой-то структуры, которая внедрилась в наш, например, там, мир, в нашем мире проявлена. Ну, к примеру, там идет волна какая-то. Она же хорошо структурирована, волна. Там все-все в ней понятно, все известно. Но когда она бьет по берегу, человеку кажется, что идет полное разрушение, бесструктурный хаос, все рушится. А что рушится? То, что привычно человеку. Рушатся дома, здания, которые он строит, превращается в щепки, в какую-то груду камней. Но это разрушила структура. И заставляет нас опять упорядочивать свои мысли, упорядочивать свои дела и все восстанавливать. Поэтому ради такого вот упорядочения, ради недопускания каких-то происшествий и были созданы или проявлены, скажем так, системы управления, которые больше известны в нашем народе как вечевое и копное право. Но это только маленькие отголоски. На самом деле, прав достаточно большое количество. Это личное право, семейное право, дальше идет общинное право, дальше идет весевое право, дальше идет копное право, потом вечевое, потом державное. И там еще есть разновидности, которые связаны, например, с военным бытом, с военным делом, с бытом жизни, либо там, с каким-то промежуточным делом. Там могут быть дополнения, в том числе и с назначением каких-то людей, которые на себя берут ответственность, либо которых возложили ответственность, ну и так далее и тому подобное. Но принципы сохранены во всех элементах. Так, переходим к следующему сайту, следующему нашему листочку. Опыт предков. Современные интерпретации реальной смысле. Все ли можно применить в лоб, в кавычках, или все-таки с поправкой на текущий момент? Какой опыт из прошлого нужно взять в будущее? Друзья мои, опять же, здесь надо рассматривать. Мы что имеем в виду? Если мы имеем в виду одежду, которая была когда-то там 1000 лет назад, 10 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад, то, скорее всего, в том виде, как она применялась, нам сейчас применить ее будет очень тяжело. Может быть, мы возьмем за основу одежду, которая была в каменно-горшочном веке, например, там 9, 8, 9 век или там чуть пораньше, да, и которые там реконструкторы показывают там, до 10, 11 века. Это условия той жизни, и для нас сейчас это неприемлемо, потому что очень, как показывает практика, проводились эксперименты теми же самыми реконструкторами, честными людьми, которых я очень сильно уважаю. Они строили вот все свои лагеря. Ну, там не было так массово, строили свои жилища, там несколько семей пытались прожить, и не только в одном месте, но в других местах России, Европы, Азии, даже в Америке проводились. Вот. Они создавали такие небольшие поселения, либо там семьей, либо несколько семей, и строили все, как это вот описано в книгах, как, которыми занимались известные археологи, которые все это описывали, исходя из там, 8-12 века. и обращали внимание на то, что в современных условиях почему-то вот очень-очень некомфортно живется. Все постоянно мокрое, там что-то гниет, все что-то рвется. Вот если делать по тем лекалам, по тем укладам, которые из тех времен до нас дошли. И немногие соглашаются в таких условиях жить. Большинство людей начинают оттуда убегать, ну и эксперименты быстро заканчиваются. Так что вот просто взять тупо вещи какие-то, либо там мебель какую-то, утварь, и полностью применить не получится. А вот уклады жизни, они будут применимы всегда и везде. Например, уклад жизни – держись за свой род, держись за родичей, сохраняй природу, свято чти великомудрых богов и предков, живи в ладу с природой, ну и прочее. Вот эти уклады, они как были, так и остаются. Принципы копного права, вечевого, весевого, семейного и так далее. Они как были, так и остаются. И почему? Потому что они идут от естества человека. А вот во что человек уже одевается, в каких он домах живет, там круглых, купольных, треугольных, квадратных, двухэтажных, одноэтажных и прочее, это уже воззрение этого человека, исходящее из его удобства. Поэтому что мы должны взять? Какой опыт? Опыт мироустройства. Мир в данном случае – это община, имеется в виду. Вот опыт мироустройства нам необходимо взять для того, чтобы мы жили в счастье. А вот какие уже одежды, дома, технологии мы применим, это уже другой разговор. Поэтому что-то мы возьмем, что-то, может быть, оставим. Кроме одного, нам необходимо взять мировоззрение, семейный опыт, управленческий опыт, миропонимание. Идем дальше. Следующий слайд. Шаги к построению державы. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, для начала необходимо понять. Нашу державу разбили, уничтожили. А на мой взгляд, мы сейчас разбиты и почти уничтожены. Сама держава уничтожена, нам ее восстанавливать. А вот люди еще выжили. И вот из остатков этих людей надо из кусочков собирать эту державу, державные уклады. Так вот, первое – это осмыслить цель жизни каждого человека, цель жизни семей, цель жизни общества, цель жизни этого мира. На всех четырех уровнях необходимо это осмыслить. Это первое, без этого невозможно ничего сделать. Второе – начинать работу над собой. Ведь когда вы приходите с улицы в грязной обуви какой-то, в рабочей, вы же не сразу бежите за стол, либо не ложитесь на диванчик в этой обуви. Вы и в одежде. Вы сначала ее снимаете, сначала эту одежду куда-то там кладете в нужное место, чтобы ничего не испортить, либо в стирку отправляете, чистите ботинки и прочее, чтобы вы в дом вошли чистым, подготовленным к жизни в доме. Мойтесь сами, руки, чтобы у вас были. Только потом за стол с детьми играть, жену ласкать, либо мужа там обнять, и, может быть, отдохнуть. То есть какие-то минимальные усилия на собой надо делать. Если мы говорим про осознание, понимание, усилий еще больше. Почему? Потому что занозы цивилизации вложены в нас очень глубоко. И если мы эти занозы не уберем из себя, то в этом случае мы не сможем нормально жить. Поэтому каждый день нам необходимо убирать занозы цивилизации, разрушающие нас, наши рода, наши семьи, общество и мир, и закладывать новые. Как это делать, уже многократно говорилось на различных семинарах, вебинарах и с моим участием, там, родование жить без страха, управление судьбой, славяно-русская варновость, ну и прочее, там, взаимодействие миров, которые уже в открытом доступе есть, и где-то там есть полные версии, которые можно посмотреть в закрытом доступе. Да и проводятся эти семинары. Вот тут в сентябре планируется несколько семинаров провести в московском регионе, может, там Владимирский, там Александров будет, если все там сложится хорошо, уже сделан анонс. Ну и в Сибири там тоже пригласили, на Дальнем Востоке, если получится, сделаем. То есть приглашайте, я чем богат, тем и поделюсь, ничего не скрою от вас, друзья. Так вот, это все дается. Поэтому кто-то говорит, вот, пока мы с собой будем заниматься, нас уничтожат. Ну, я привожу пример очень простой в мысли в этом случае. Ну, скажите, пожалуйста, вот вам хочется стать чемпионом мира по карате. Вот прямо вот сейчас вам захотелось. И вы выходите на татами и говорите, все, я теперь чемпион. И против вас выходит настоящий чемпион. Как вы думаете, сколько долго продлится ваше состязание? Ну, я думаю, до первого резкого удара в вашу сторону. И все, после этого вас будут откачивать, и все очень быстро закончится. Но вы же сразу хотите быть чемпионом. Вы же сразу на ринг, на татами выходите, не занимаясь собой. Вот это ответ тем, кто говорит, вот пока мы будем заниматься, нас побьют, нас уничтожат. Да заниматься надо постоянно и всегда. Даже когда вы спите, все равно надо заниматься собой, делать установки на ночь. Вот такие вот дела. Итак, поэтому говорящие люди, которые не хотят заниматься собой, то есть мышлением, здоровьем, пониманием, мировоззрением и так далее, это люди, которые обречены на уничтожение. Вот таких людей уничтожат сразу и бесповоротно, как только вы встретитесь с какой-нибудь серьезной проблемой. Да, само собой, придется каким-то образом противостоять прямо здесь и сейчас. Но это не говорит о том, что учения вы не должны проводить. Второй шаг после осознания и понимания – построение вот этих самых планов и сбор людей, о которых говорилось. Это первая цель – идеология. На основе какой идеологии, какую цель наше сообщество должно собраться. Второе – это приглашение людей, которые будут разрабатывать практически какие-то на будущее дела, проекты и прочее, прочее. Третье – это уже привязка к местности, это уже подсчет, ну и в конечном итоге подход уже к запуску – это деньги, это финансы. И они могут быть как собраны с миру по нитке, они могут там другими способами собираться. Об этом тоже целые семинары были проведены. Естественно, что этот план должен быть не просто местечковый, а он должен учитывать державный уклад. Когда вы пытаетесь создать какой-то свой кооператив, свою артельку, вы обречены уже, сразу обречены. Если вы не учитываете, что ваша артель находится в взаимодействии с другими артелями, с другими общинами, кооперативами и так далее. Поэтому, создавая какую-то артель, создавая какую-то общину, вы должны видеть целиком державный уровень. Если вы это видеть не будете, то вас сомнут. Сомнут, свои же причем сомнут. Почему? Потому что вы все время будете конкурировать с другими. А вот эти, которые товарищи из больших корпораций, у них внутри корпорации нету никаких конкурирований. Они между корпорациями еще могут поконкурировать, но и то там больше на игры похоже, чем конкуренция. А вот с мелкими различными такими артельками, КФХшками, кооперативчиками, они очень быстро разбираются, моментально вообще там зажимают и все. Поэтому здесь необходима и такая же единая сеть, как в корпорации, то есть строить свою народную корпорацию. Поэтому, когда вы задумываете какое-то свое производство, вам необходимо мыслить вот о державном укладе, куда вы что будете сдавать, не будете ли вы конкурировать. Если вы рядом видите каких-то людей, которые производят примерно то же самое, вам необходимо с ними связаться, вам необходимо с ними соединиться, вам необходимо плановую экономику создавать, чтобы не каждый выпускал по 10 плугов, и потом на рынке 20 плугов лежало от одной и другой стороны, а нужно этому рынку всего 10 плугов. Да? И, значит, кто-то разорится, либо вы получите в половину меньше денег, представим, те продали 5, эти продали 5, и остальные 10 плугов, 5 у вас, 5 у них ржавеют. Ну и зачем это нужно было? А тогда, когда вы договорились, понятно, что заказы идут, вы единым, как сейчас раньше говорили, с ГОСТом, вот этим стандартом, определяете, какого качества, что нужно, для какой земли, и разделяете усилия. Кто-то, может быть, не готов полностью плуги делать, кто-то, может быть, не готов там сборкой заниматься. Ну, говорите, хорошо, ты делаешь запчасти такие, я делаю вот эти запчасти, вот эти сборкой занимаются. И получается, что из каждого куста приходит центр сборки, на выход один плуг. Все потрудились, всем хорошо, никто ни с кем не конкурирует, качество прекрасное и так далее. То же самое я приводил примеры про различные строительные компании. Приезжаю в город, начинаю разговаривать с людьми, как живете? Они говорят, плохо живем. Почему? Открывают газету, и в этой газете, например, там 10 компаний строительных, которые обслуживают этот город. Я говорю, ну чем плохо живете? Говорит, ты конкурируем друг с другом. Я говорю, а вы не пробовали собраться вместе, не пробовали договориться, чтобы, например, определить, какая компания чем лучше занимается? Например, есть те, которые деревом занимаются лучше, есть те, которые камнем лучше занимаются. Кто-то хорошо фундамент льет, кто-то электрику делает, кто-то крыши, кто-то внутреннее оборудование, кто-то обстановку в доме. И когда какая-то компания, например, которая хорошо фундаментом занимается, берется за полностью весь объект, то в этом случае фундамент будет безукоризненно сделать, но объект будет, может быть, кривой. И потом у заказчика будет куча проблем, и проблемы у этой компании, которая сделала. Либо наоборот, которые деревом занимаются, они хватаются за каменный дом, ну и что там получается? Или электрики там что-то берут собирать? Ерунда получается. А так, например, у вас есть единый центр сборки, там есть главный инженер, который разбирается во всем, назначенный от всех этих пятерых строительных компаний. Есть прораб, который на место может выезжать, который смотрит, куда чего послать. И есть тот, кто принимает звонки. Может быть, там бабушка, божий одуванчик, который когда-то в строительстве работала, который понимает, чем отличается саморез от шурупа, да, к примеру, там, или как правильно гвоздь забивать, а саморез скручивать. Ну, к примеру, там, да, как, что такое кубометры, ничем там они отличаются от литров, ну, условно, да. Вот. Эта бабушка сидит на звонки, отвечает, принимает заказы, создается единый сайт, единое объявление от всех пяти компаний. Дальше бабушка единая принимает заказы. Дальше прораб приезжает на место там, или мастер смотрит, как что делать, все записывает. Дальше с инженером все решается и распределяются задачи. И тот же самый прораб отвечает: бригада 1 поехала фундамент заливать, бригада номер 2 сейчас во второй объект там возводит стены, бригада номер 3 крышу, бригада номер 4 там воду проводит, бригада номер 5 делает электрику. И вот так вот они меняются постоянно. При этом нет никакой борьбы друг с другом, при этом цены никто не ломит, при этом все делается быстро, нареканий нет, и все довольны. И о вашем вот таком вот тресте, холдинге, вашей артели, стоящей несколько бригад, идет прекрасное мало. Делают быстро, делают хорошо, берут недорого, и все оперативно, все замечательно. И вот когда я так говорю, мне говорят: а что, так можно было, да? Я говорю: ну, конечно, можно было. Чего же так это с друг другом не разговариваете? Вот это во всех направлениях. Надо убирать конкуренцию, надо со своими взаимодействовать. И тогда паразитом вы просто не будете кормить паразитов. Вот следующий этап – это перестать взаимодействовать с паразитами. Вот Махатма Ганди прекрасное же представление ввел, и оно сработало. Правда, потом убили же из-за предателей этого Махатма Ганди. Ну, так не он же сам себя убил, а предатели убили. Вот, ну, не досмотрели вот это, не досмотрели, что могут быть предатели. Но это то, что надо учитывать. Не взаимодействуйте с паразитами, говорил. Не покупайте у них ничего, не работайте на них, ничего им не продавайте. Только со своими взаимодействуйте. Сначала над вами будут смеяться, потом... Нет, сначала над вас будут просто не замечать, потом над вами будут смеяться, потом с вами будут бороться, а потом вы побеждаете. Потому что борьба с кем? Когда вы сами с собой занимаетесь, сами друг друга обеспечиваете, ну что с вами бороться? Что, вас заставят работать на них? Да не заставят. Когда у вас есть и свои средства производства, своя земля, свои люди, свои артели, свои производства и сбыт. Ну, вот это следующее. Ну и потом обязательно все это складывать. Должен быть центр сборки, который вот по круговой системе назначается, где круги между собой взаимодействуют, копы и прочее, прочее, прочее. Так что шаги к построению державы очень простые. Сами для себя, для своих, ради своих и за счет своих. Все, другого варианта нет. Причем сразу скажу, для нас нет людей плохих или хороших с точки зрения другой национальности из коренных народов. Вот это надо понять. Коренные народы – те, которые здесь жили спокон веков. Это наши побратимые народы. И даже если он не относится к славянам, к славенам, расичам, русичам, родовичам и вот к нашей, то, что называется, расе, но он близок к нам, он здесь на Руси, а Русь – это свет, я напомню, это широкое понятие, свет. Вот он с светлыми помыслами, с добрым сердцем относится, он также бережет природу. Обратите внимание, в их родах сохраняются примерно те же традиции, что и у нас. Да, есть какие-то отличия, но они несущественные. Вот когда мы взаимодействуем вот таким вот образом и относимся к человеку, как к паразиту, и когда мы определяем, кто перед нами, человек либо паразит, либо еще какая-то пустышка, которая не паразит, но которая ведет себя как паразит, да, там, все мне-мне-мне, ну, мы тогда определяем, с кем взаимодействовать, с кем не взаимодействовать, что делать, что не делать. Вот такие вот дела. Далее. В конечном итоге устраивается полная... Не одиночная какая-то маленькая артелька, не одиночная какая-то общинка, а выстраиваются полные державы, уклады державы, где у нас учитывается все от рождения до смерти человека. Все полностью учитывается. Вот такой комплексный подход, то, что называется подход по веде. Веда – это мудрость, это не какая-то там религия. это мудрость. А мудрость присутствует, даже если мы о ней не догадываемся. Она есть и есть. Мы ее можем познавать. Но вот трудновато в полной мере познавать. Мы можем знания получать. Мы там веду сказанную можем получать, веду писанную. Но это только маленькие части. Поэтому вот исходя из всего, что было сказано, надо комплексно подходить, чтобы каждому человеку жилось хорошо, чтобы он был ради своей семьи, рода, общества и державы, и мира целиком. И в обратную сторону, чтобы держава ради каждого, по той же самой снисходящей ступеньке. Ну и в конечном итоге, представим, что держава построена, что дальше? А дальше жить. А дальше жить и заниматься воспитанием своих детей и внуков таким образом, чтобы они эти поклоны усваивали, чтобы они ничего не нарушали и чтобы не допустили дальнейшего уничтожения державных укладов, семейных основ, общественных основ, традиций наших родов, традиций, которые нас поддерживают. Вот только так. Если мы это забудем, то тогда будет как в присказке. Хорошие времена рождают... Нет, хорошие, сильные люди рождают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей, и слабые люди порождают плохие времена. Плохие времена заставляют родиться сильных людей, которые начинают все исправлять. И они опять рождают хорошие времена, создают. Вот сейчас у нас приходят люди, которые вынуждены будут становиться сильными, проявлять волю для того, чтобы породить через свою волю, через свое сознание добрые времена. Но задача наша – не утерять это, не перевести в паразитарное составляющее такое бытие наших детей и внуков, если мы сейчас вот им, например, дадим там светлое что-то. Вот они не должны быть нашими нахлебниками, не должны сидеть на нашем горбу. И необходимо, чтобы они в полной мере проявляли себя как человеки. Поэтому я всегда говорю, хотите, чтобы сохранились наши рода, ребенку своим примером должны показывать, что такое царь в голове, что такое осмысление этого мира, что такое ведание этого мира. И жизненный уклад, ну, скажем так, посуточный уклад, должен строиться таким образом. 8 часов – это сон, 4 часа – это общественный труд, 4 часа – это личное время, где надо заниматься не просто, чтобы спать и есть, а чтобы мыслить, рассуждать, чему-то обучаться, заниматься своим телом, развиваться, расти. Дальше 4 часа – это семейные дела, когда мы должны вместе с семьей что-то делать обязательно, не просто поели, а с детьми позаниматься, своих родичей повидать, пообщаться, поговорить, что-то дать и так далее. И 4 часа – это общественные какие-то, уже не труд, а общественные какие-то занятия. Это хороводы, какие-то мероприятия, причем это может быть как в крупной общине, так и маленькими группами. Вот это уклад вольных людей. 8-4-4-4. Когда у нас есть 8-8-8, то есть 8 сон, 8 якобы личное время и 8 труд, то это уже крепостнический уклад, в котором сейчас большинство и находится. Когда у нас 8, дальше 12 и оставшееся время это личное, это уже феодально, даже не крепостнический, а это уже рабский уклад. Вот сейчас большинство, даже не большинство, ну, скажем так, многие люди живут вот в этом вот рабском укладе, потому что когда едет, например, 1,5 часа до работы добирается, обратно 1,5 часа, вот тебе уже 3 часа, на работе 8 часов, а кто-то и засиживается по 10 часов, вот вы складываете, сколько получается, и все, и жизнь уходит на то, чтобы ехать на работу, там работать, потом бежать по магазинам, делать какие-то быстрые срочные дела, если позволяет время, и бежать с работы домой. После этого остается там не промахнуться мимо мисочки, если вы там какую-то баланду быструю развели, и обратиться к подушке, когда вы долетаете, вы уже спите. Потом будильник звонит, и опять у вас то же самое начинается. Вот, это рабская жизнь, и ничего хорошего в это нет. Так что вот такие вот дела. Ну что, возвращаемся к первому нашему слайдику. И смотрим, все ли мы здесь озвучили. Я думаю, что в общих чертах я обозначил все. Теперь задача каждого из нас – воспринять это, не воспринять, и когда восприняли, что-то делать. Ну, теперь, если есть какие-то у нас сообщения из чата, то, пожалуйста, можете вопросы позадавать. можете включиться, можете что-то уточнить. Когда будете включать микрофон, видео, включайте и представляйтесь, кто вы, как вас звать. Ну и дальше уже будем обсуждать что-то. Пожалуйста, кто хочет что-то высказать? Алло. Что, так все хорошо сказано, теперь никто ничего говорить не хочет? Давайте я тогда скажу. Да, представляйте. Аза Есин Павислав, в миру Алексей, Алексей Любавин, проект «Родосфера». Да, ты все верно говоришь, и главный вот этот вот посыл, который ты вот сейчас озвучил и донес, как бы я в очередной раз его услышал, и в очередной раз вот хочу подтвердить, ну, как бы подтвердить идею, что вот город — это стратегия слабого, то есть город делает людей ленивыми, да, то есть в городе формируется все, чтобы человек заменял, так сказать, свои естественные возможности какими-то там искусственными, чьими-то там мормышками, кто за это получает деньги. А земля — это стратегия сильного, то есть это стратегия творца, то есть стратегия того, кто берет на себя ответственность, берет на себя, так сказать, право и обязанности. Вот как раз вот, ну, вот хочу твои слова, так сказать, усилий, да, тем, что вот божественное благословение можно получить только тогда, когда вы берете на себя обязанность развивать природу, развивать жизнь, развивать род. То есть действительно, вот о чем говорят все сильные люди, о том, что мы не убегаем на землю, то есть мы не идем в архаику, мы не идем в лапти, и это вот тот шаблон, который пытается навязать на нас, так сказать, навязать на нас слабые миры сего, правильно их так называть, потому что они как бы не сильные миры сего, они слабые миры сего. И вот они пытаются навязать вот эту стратегию, то, что давайте вот сейчас мы заменим свои естественные, да, парапсихологические способности, да, вот эти наши ситхи на какие-то телефоны, на какие-то там устройства, которые будут нам заменять, ну, просто вот за нас все делать. Это вот, помните, у нас в Советском Союзе был мультик «Двое зла лица одинаковых с лица». И, ну, это глупо, вы не развиваетесь, вы не становитесь творцами. И вот поэтому Алексей совершенно верно говорит, что если мы хотим потом в дальнейшем от этого построить новую, великую, светлую державу, которая позволит нам всем быть еще более сильными. То есть мы идем в сторону синергии с обществом, энергии с природой. То есть вот Алексей абсолютно с тобой согласен, и ну, тебя поддерживаю в этом плане абсолютно. Так, это для начала все. Да, благодарю. Кто еще хочет что-то сказать, дополнить? Алло. Да, говори. Олег Арзамасов. Как раз хочу сказать, деточка там. Я хотел бы добавить по образованию. Угу. В последнее время, мне кажется, мы мало... Ну, мало это формируем, выделяем отдельным таким проектом. Есть опора на то, что Славянское радио, другие проекты, вещающие о наших ценностях, развивать. А много чему мы еще учимся, не умеем, и системного образования нашего личного его нет. И у нас возникла потребность, сейчас проводили фестиваль «Уральский хоровод» в поселении родовых поместьй Святорусия. Буквально, когда мы собрались, человек 30, у нас была встреча, возникла потребность о своем университете, училище, неважно, как называется, и, соответственно, по всем этим проектам, которые идут на землю, на земле творить, нам нужны по большинству этих проектов в разных регионах России нужны вот такие образовательные центры, проекты, образовательно-исследовательские. Я бы этот еще акцент озвучил, добавил. Благодарю. Благодарю. Да, на самом деле, я сказал, что мы смотрим комплексно на общество, потому что общество – это как человек. У человека есть не только один глаз, не только одно ухо, не только попа, не только голова, но есть и то, что это все связывает, тело, и есть то, что это тело создает, поэтому где-то вот, где-то вывод, где-то передвижение, где-то подтягивание, отталкивание, защита и прочее. Если мы не учитываем образование, не учитываем здравоохранение, не учитываем культуру, досуг, то в этом случае мы становимся бескультурные, безобразные, да еще и необразованные. Ну и чем тогда мы от животных отличаемся, причем не самого высокого уровня животных. Так что обязательно, когда мы говорим про жизнь и уклад нашего общества, то образование всегда стоит на первом месте, обучение стоит на первом месте. Поэтому образ закладывался всегда с молодых зубов, с молодых ногтей. И это было очень-очень важно. Своим примером показывали, но помимо примера еще были у нас мудрецы, были учителя, были наставники, которые помогали нашим семьям выделять тех детей, которые, например, предназначены вот для этого направления, либо вот для этого, и помогали этим детям достичь самого-самого лучшего, то есть стать человеками с большой буквы, стать азами в конечном итоге. Так что обязательно. И если кто следит за нашими выпусками, наверное, слышали, что мы взаимодействуем с такой организацией «Возрождение», это общероссийское движение «Возрождение», где рассматриваются многие-многие направления, в том числе и образовательные. И в Нижнем Новгороде есть уже направление, которое «Возрождение» поручило создать. И там как раз вот образ, центр образования, школа «Образ» организуется. Мы также будем взаимодействовать и уже взаимодействуем с Нижним Новгородом. И задача какая? Подготовить материалы, которые сначала могут быть онлайном, потому что нас сейчас втягивают в онлайн и втягивают в очень ужасную систему онлайна, где из детей будут создавать непонятно кого. Ну, вернее, понятных кого, да? Таких грамотных потребителей. И наша задача – дать альтернативу онлайна, как с правильными программами образования, чтобы дома ребенок под присмотром взрослого, в первую очередь, конечно же, либо несколько детей под присмотром взрослого, о чем тоже можно конкретно говорить, могли заниматься и получать, что необходимо, то есть такие семейные домашние школы, которые будут использовать наработки, методички онлайн-школ, плюс помимо школьного образования еще и образование для взрослых людей, повышение квалификации и прочее, прочее, прочее. И уже на основе этого мы планируем, что будут созданы так называемые обыкновенные школы, которые будут помогать ребенку стать человеком. Ведь сейчас у нас люди испугались офлайн, вот этого онлайна, вернее, да, испугались и протестуют против онлайна и говорят: верните детей в школу. Ну, это хорошо, ребенок, конечно же, должен учиться с другими детьми, конечно, должен быть наставник, учитель. Но, друзья, вы посмотрите о том, какие школы сейчас, вы в какие школы детей собираетесь вернуть. Для того, чтобы ваш ребенок стал здравомыслящим, образованным и ученым, недостаточно его вернуть в современную школу. Современная школа не дает сейчас ровным счетом ничего, потому что она служит той паразитарной системе, от которой получает деньги. И посмотрите, какие сейчас уровни учителей, преподавателей, наставников. Да иногда смотришь и плакать хочется. Что такое человек может дать? Ну, сравните школу, которая была там 30, 40, 50 лет назад, с той, которая сейчас. Ужаснётесь. Поэтому недостаточно ребенка вернуть в школу. Необходимо еще и над школой, над собой поработать. Если у вас есть такая необходимость, если вы понимаете, что это нужно, давайте тогда всем миром будем что-то делать. Где можно что-то поправить в школе, куда ваши дети ходят, давайте поправим. Если нельзя, давайте создадим свои. Но это должно быть не с точки зрения обдираловки, как сейчас многие онлайн-школы, либо частные школы. Ну, чем занимаются? Ну, реально занимаются обдираловкой. И там откатами они существуют именно. Вот откатами, то, что они приходят во власть какие-то там, дали денежки, чтобы их не закрыли во время какого-то очередного эпидемиологического там шухера. Как показала практика, обычные школы закрыты, а частные школы прекрасно существуют. Ну, понятно, почему. Вот. А чтобы это было повсеместно, чтобы школы работали, трудились. И сразу такая подсказка. Если хотите, чтобы школа была независима от каких-то там нападок со стороны кого-то, то в этом случае эта школа должна быть кооперативная, общинная под видом кооперации, ну и так далее и тому подобное. В этом случае никто не имеет права вам сказать, как и чему учить своих детей, как эта школа должна быть устроена, какие там должны парты быть, либо что-то там еще. Вот это когда вы поймете, а не просто будете за онлайн, либо против онлайна, за школу, либо против школы, а когда вы все это поймете, вот тогда вот можно нам что-то делать. Но обязательно, обязательно школы нам, образование необходимо заниматься. Извините за очень долгий ответ. Давайте я прочитаю сейчас вопросы, которые здесь у нас появились в чате. И потом мы продолжим, кто следующий готов высказаться, может быть, и уже с учетом вопросов. Пожалуйста, тогда как-то просигнализируйте, там ручку поднимите, нажмите «поднять руку», чтобы я увидел вас. Итак, Елена Николаева пишет: «Объединение должно быть на какой-то определенной территории». Это вопрос. «Позволят ли они», большими буквами написано, понятно, про кого имеется в виду, «жить совместно по копному праву». Елена Николаевна, ситуация вот какая. Мы можем объединяться достаточно на широкой территории. Как-то меня спросили, а вот община, она только, например, на какой-то одной территории? Я говорю, нет. Община – это общее дело в первую очередь. Поэтому если вы трудитесь на земле, куда-то вам надо сбывать свой товар, который будет с излишками производиться. Надо. Поэтому у вас будут свои магазины, которые не только внутри вашей общины. Хотя внутри общины магазин – это вообще нонсенс, конечно, да? Но и где-то в каких-то селах, в каких-то городах. Значит, кто-то должен быть в этих городах, этих там объектах. И тоже там где-то что-то должно происходить. Поэтому община может быть растянута, например, рядом с городом. Основная часть внутри города, какая-то другая часть. Но это все одна общая община с едиными планами. Так что территория зависит, объемы территории зависят от задач общины, из укладов общины, из жизнедеятельности общины. Вот под это территория берется. Они просто так взяли территорию, там 100 гектар или 50 гектар, и на них живем. А дальше, позволят ли они же совместно по копному праву? Ну, во-первых, если у вас своя организация, если у вас свой кооператив, если у вас своя артель, которая, опять же, под кооператив, там, да, своя община, то в этом случае вы имеете право сделать что угодно. Местное самоуправление. Вы можете назначить свои правила быта в этой общине. Вы можете создать свои строительные компании внутри этой общины и взаимодействовать с внешним миром. Это все предусмотрено законодательством любой цивилизованной страны. Как бы там кто ни ругал Конституции и прочее, прочее, все это предусмотрено. Понятно, что там много что было убрано, понятно, заменено, но если мы вот так вот просто говорим, нам ничего не позволят и ничего не дадут, ну, на самом деле не позволят, не дадут. Если же мы как хозяева выступаем на своей земле, то в этом случае никого мы спрашивать не будем. Мы просто будем жить по-человечески, по-хозяйски. Совместный труд, копное управление, да и просто управление – это наша жизнь. Кстати, в Конституции 3-я статья, насколько я помню, не ошибаюсь, если там сказано, кто является властью. Так что я никогда не призываю к каким-то революциям, каким-то бунтам. Все есть в законах, достаточно просто жить по-человечески и в случае чего быть готовым к тому, чтобы защитить себя юридически, экономически, политически и так далее и тому подобное. Но все решают люди и кадры среди людей. Помните, кадры решают все, но кадры состоят из людей. Поэтому надо и подбирать, и выбирать, и готовить. Дальше. Людмила Красильникова. «Мы с сестрой тоже очень хотим единения. Скажите, куда написать, кому обратиться?» Людмила, значит, какая ситуация? На сегодняшний момент мы очень плотно взаимодействуем с Возрождением, общероссийским движением. Но в первую очередь оно строится на мужских кругах. Поэтому вот если женщина звонит туда и говорит, я хочу с вами повзаимодействовать, конечно, вопросы зададут, на каком основании, как вы хотите взаимодействовать. Но в первую очередь, это мужские круги. Круги мужчин, у которых есть семьи, у которых есть дети. Почему? Потому что эти люди ответственны уже не просто за себя самого, не у которых уже ветер там в голове гуляет, а ответственны за свою семью, за своих детей, и которые смотрят уже на жизнь вперед, вынуждены смотреть. Вот такие люди входят в круги и имеют право там говорить. Естественно, те, кто имеет внуков, те имеют двойное право говорить. Это уже там так как подчеркнута такая галочка стоит. Их от кого называют дедами уже. Потому что опыт большой, и семейный, и общественный. Вот поэтому куда обратиться к женщине? Ну, я уже вот когда был в Брянске, мы там проводили встречу не только с мужчинами, но и с женщинами. Я рассказал про такую целую встречу, семинар даже вот целый был. Когда я поведал женщинам и девушкам, которые там были, о том, что необходимо создавать помимо мужских кругов женские круги. Да, у них свои уклады, да, у них немножко по-другому идет управление, но без этого невозможно ничего сделать. Это очень-очень важно. И те женщины, которые были, девушки, они загорелись. Ух ты, здорово, как, отлично. Но одного посыла от меня недостаточно. Необходимо, чтобы связь была между мужскими и женскими кругами, чтобы мужские и женские круги работали сами по себе, чтобы труд у них внутри шел, чтобы они уже взаимодействовали. Как это сделать? Я уже на семинарах рассказывал, на встречах рассказывал. Нужно будет где-то рассказать, я еще расскажу. Ну и помимо всего, Людмила, если такая потребность возникла, это означает, что вам необходимо собираться вместе со своими знакомыми, соратниками, но собираться ради какой-то конкретной цели. О чем говорил? Сначала цель идеологии, на основе какой-то идеологии. Не просто на шизотерике какой-то строить свои общения. Не просто на песнях и танцах, что, в общем-то, иногда хорошо и очень важно. Не просто на накачивание энергии, а на понимание, куда все будет направлено, ради чего все это делается. Вот это очень-очень важно. И если вы не будете это делать, то в этом случае тогда ничего не произойдет. Не надо ждать, что придет какой-то Алексей, Вася, Петя, Бог Перун прилетит, Христос придет, либо там Мессия какая-то очередная, Будда проявится, и всех построит какими-то там стройными рядами, и светлое будущее поведет. Нет, боги все время обращают внимание на тех людей, которые готовы делать и которые проявляют волю, исходя из божественного намерения и проявления. А слабакам боги не понимают, ну что планктону, зачем помогать? Планктон и так сделать, что необходимо. Так, еще один вопрос зачитаю, потом спрошу, кто готов еще ответить. Станислав Алексеев. Алексей, если просто уйдем, то они деоцифруют, дочиперизуют оставшиеся и думаете, не примутся за тех, кто уйдет. А разве я говорил это? Станислав, я это не говорил абсолютно. Вы послушайте, о чем я говорил. Так, ладненько, кто готов еще из малой дружины, малого круга что-то сказать присутствующих? Пожалуйста, какие-то дополнения, может быть, новее или вопросы? Да. Это вот я, Владимир, слышно меня? Да, слышно, вот Владимир. Ага. Да у меня тут что-то нет изображения, поэтому так вот сейчас. Вот я сейчас тоже послушал и раньше какие-то вещи слушал. В основном все вот мои знакомые, они акцентируются на материальном обеспечении. То есть что-то построить, там хлеб испечь там, и так далее. Но вот сегодня прозвучало, Алексей, от тебя, значит, про образование, что надо еще и образование строить, что надо там как-то про внуков думать. Но вот давай констатируем такой факт. Мне интересно просто, если сейчас твое мнение, потому что тема глубокая, может, стоит будет потом посвятить целую эту отдельную передачу. У нас сейчас в обществе скрытая полигамия. То есть мужские и женские отношения – всякие треугольники, там четырехугольники. И поэтому она называется скрытой, что вроде как бы что-то там скрывает друг от друга, да? И это вызывает большое напряжение. И это вроде, казалось бы, в обычных людях, но среди родноверов, среди там кто-то ведического мировоззрения, в принципе, та же самая система. Есть и брошенные дети, есть и там волхвом себя объявляют, там соблазнят девушку, потом бросают. Это вот я вижу просто, я психотерапевт и работаю 15 лет уже в этой сфере. Сейчас мне 55, то есть дети выросли там. Но я постоянно наблюдаю вот эти внутрисемейные конфликты любовниц, там, любовников. И в среде вот тех, кто идет в поселение, в общем-то ситуация ничем не лучше. Идеологии здесь как бы тоже нету, образования нету. Многие люди инфантильны, потому что они с рождения, там вот какие-то стрессы, травмы рождения психологические и прочие дела. На это дело есть куча всяких практик. То есть и перерождение можно делать, и какие-то исправлять их, значит, блоки, там, страхи и прочие дела. Очень развит аппарат сейчас психотерапии, телесно-ориентированная, с которой я работаю. Еще там разные практики, ведические изучал там и славянские. Но когда с человеком начинаешь об этом разговаривать, ну или там слово само психотерапевт обычно пугает. Но такие люди, как мы, вот как психотерапевты, нужны в любой общине, с которого необходимого там количества начинается. Но, как правило, я это нигде не слышу. Все акцентируются на хлеб, на воду. А то, что они там внутри несчастливы, что там в семье у них что-то происходит, и они не знают, как это отрегулировать. Раньше, видимо, этим волхвы занимались или кто там, я не знаю, давно не помню этих реинкарнаций. Вот как ты смотришь на этот вопрос? Мужские и женские отношения и регулировка, корректировка их, как говорится, техобслуживание, как я это называю. Потому что когда у меня есть пары, например, на обслуживание, то есть удается их там выровнять, что-то там, какие-то накопленные претензии убрать. Но народ этому не обучен. Этому нужно как-то развивать и смотреть в эту сторону. Вот как твое мнение? Да, хороший вопрос на самом деле. Я с тобой согласен, что необходимы те люди, которые помогли бы разобраться в любой сложной ситуации, возникшей как в жизни одного человека, так и семьи, так и общества. Поэтому нам такой, в кавычках назовем, институт придется создавать. Нам придется взаимодействовать со всем миром, и поэтому так или иначе в первую очередь необходимо сейчас готовить таких людей, вот, которые не просто психолог, к примеру, да, не просто психотерапевт, а он понимал бы, для чего он это делает. Вот что я часто замечаю психологов, психотерапевтов. Задача решить либо возникшую ситуацию, чтобы из нее выйти, либо решить какую-то проблему, которая с психикой у человека начинается. Но если мы не видим, для чего мы это делаем, тогда мы находимся в паразитарной системе, и мы просто отрихтовываем, что-то там поправляем у человека, но не меняется мировоззрение человека вообще. Вот исходя из того, что ты говоришь, ты занимаешься тем, что ты поправляешь мировоззрение, ты пытаешься людям объяснить: ребятушки, я, конечно, поправлю вашу ситуацию, я вам подскажу, я обращу внимание на какую-то там практику, которую надо сделать и прочее, но если вы не разберетесь, почему это возникло, то в этом случае это будет возникать постоянно, и придется каждый раз дополнять практики, практики, практики. А жить-то когда? А если вы понимаете цель своей жизни, цель своей семьи, то тогда вас не будет тянуть на сторону, у вас не будут происходить проблемы. Если вы разберетесь со своими страхами, о чем я неоднократно уже говорил в своих семинарах, лекциях, выступлениях, то в этом случае тогда не будут возникать такие ситуации, когда гордыня перевешивает здравомыслие, потому что гордыня – дочь страха. Вот об этом, обо всем неоднократно уже говорилось на моих семинарах, на различных встречах и так далее. Потому что так или иначе нам придется эти вопросы решать. И надо готовить специалистов, не просто психологов, психотерапевтов, а может быть даже психиатров, а готовить специалистов, которые понимают, для чего они делают. Потому что когда человек понимает сам, он может донести с этой позиции то, что нужно человеку, и помочь ему разобраться. И естественно, помимо вот этих уже включений работы с человеком, необходимо, чтобы средства массовой информации, наши народные средства массовой информации, проводили такие открытые тренинги в виде, может быть, открытых лекций. Потому что кто-то говорит, ну, лекция ничего не дает. Да как сказать, если там в носу ковыряться, сидеть всю лекцию, ну, конечно, ничего не даст, кроме как позабавиться над дурачком, который в носу ковыряется. А если мы закладываем какие-то корешки, какие-то семена сеем и поливаем водичкой, то одна, вторая, третья, десятая лекция, так вот без надавливания, без нажима у человека что-то там начинает проявляться, начинает думать, а может быть, я делаю что-то не так, а может быть, как надо изменить, а может быть, об этом задуматься, а может, в эту сторону хотя бы посмотреть. И вот тогда уже можно организовывать какие-то встречи, семинары, где давать различные практики, как я это устраиваю. У меня же не просто люди слушают меня, как говорящую голову, они приходят, можно поговорить со всеми, кто на семинарах был. Там проводится и отработка многого того, что необходимо в жизни нам решить. И прямо я вызываю к доске часто, и мы какую-то ситуацию рассматриваем, люди друг с другом взаимодействуют, отрабатываем что-то, вот эти самые семена сеем, причем люди сами сеют, потому что понимают, для чего. Так что все, о чем ты говорил, это нужно, и нужно делать с точки зрения и специалиста, и человека, и семьи, и общества, в которое и поправляешь на месте, в которой сеется это все будет. Значит, средство массовой информации первично, оно должно вот... Наше средство массовой информации изучать из любого электронного утюга, из любого чайника, холодильника, любой там душевальной кабины, вот из чего угодно. Вот что-то не включишь, где электроника есть, вот оттуда должно звучать наше радио, причем с представлением по всем направлениям. Так что вот так вот. Ну хорошо, потому что тут еще и вопрос здоровья, психосоматика же это вот. Например, женские болезни, там, они очень связаны с отношениями к мужчинам. Ну и наоборот тоже работает это все. Поэтому здесь психология, психотерапия очень связаны. И сам уровень здоровья. Спасибо за ответ. Да, согласен с тобой. Я говорю, на всех уровнях смотреть. Никогда нельзя смотреть на человека с точки зрения уха, глаза, печенки там, или желудка. Человек – это комплексное, это ведическое представление, цельное, мудрое. И поэтому, если там заболела печенка, это не означает, что надо сразу лечить печенку. Может быть, надо с психикой поработать, о чем ты уже сказал. Тогда печеночка сама отляжет. А иногда, может быть, что-то происходит в организме, не так, человек не может понять, что происходит. И это накручивает его психику, и обратный процесс. Психосоматика в одну и другую сторону здесь действительно. Я с тобой полностью согласен. Идем дальше. Еще зачитаю три вопроса, и потом еще кто-то у нас выскажется. Сергей Кириллов. Алексей, если мы пользуемся деньгами системы, то фактически мы поддерживаем систему и находимся в зависимости от системы. Как реально выходить из-под влияния? Сергей, ситуация очень простая в данном случае. Нам необходимо создавать свои, ну опять же скажу, кооперативные взаимодействия. Что такое кооперация? Кооперация – это когда семейные отношения, понимание того, как и что происходит, кому я что даю и что из этого получаю. Это базовый уровень любой кооперации. Вот я что-то вложил, что-то в ответ получил. Ну, обмен паями. Либо один на один, либо обмен паями самим кооперативом. В зависимости, какой уровень сознания в кооперативе существует. Но ведь для того, чтобы мне обменяться паями, иногда не нужно деньги туда вкладывать. Я могу вложить свой труд. К примеру, обозначили, что 10 выкопанных ямок приравниваются к такой-то сумме денег. Что дежурство в нашем кооперативном магазине, складе, на базе, на поле, на пасеке приравнивается один день. У нас вот стоит примерно такую-то сумму денег. Вот сколько человек отработал, значит, он такой пай деньгами, грубо говоря, и внес. К примеру, если он трудился на пасеке, мы произвели мед. Общая сумма меда, там, ну, общее количество меда известно, сумма меда известна. Вот такую долю мы ему выделяем за это как ответ, обмен паями, то, что он внес. То есть можно еще и трудом носить. Дальше. Внутри кооператива можно построить что-либо свое, когда кооператив становится уже большим. Например, ту же самую лесопилку, какой-то пресс по изготовлению стеновых панелей, там еще что-то, и уже начинать что-то производить реально. Когда кооператив что-то производит внутри себя, ну какой смысл мне, например, мастеру, который ты произвел, заплатить деньги, купить у него стройматериал, потом заплатить деньги строителю, чтобы он построил или там подвел воду, или еще что-то. Если мы можем обменяться также паями, и, например, он внес строительный материал такие-то, этот построил, это обустроил, этот живет в доме и трудится на кооператив, то есть что-то еще делает, построили какую-то ферму, что-то производим, опять же, материалы. И вот такой взаимообмен паями идет, грубо говоря, условными единицами. Ну, в кавычках, криптовалютой. И тогда вы уже деньгами не пользуетесь. Но на первом этапе, их 4 уровня основных, на первом этапе, так или иначе, нам придется эти деньги принимать, нам придется этими деньгами пользоваться. Но не с точки зрения того, чтобы мы их зарабатывали на стороне, а чтобы просто обозначить. Вот есть эта печка, от которой мы пляшем. То есть есть, вот, грубо говоря, вот такая бумажка. Вот эта бумажка стоит столько-то. Потом на втором этапе мы эти бумажки выкидываем, они нам уже не нужны. Мы просто взяли их на ветер, выкинули. Почему? Потому что мы переходим на свои взаимообмены. Трудодень, условно. Там копики, как хотите их называйте, русики, как хотите их называйте. Это наше дело, солнышки. Вот эти вот самые внутренние наши взаимоотношения, трудодни, которые переходят в обмен паями. И все. А потом вы можете с другими кооперативами уже взаимодействовать. И также на первом этапе это могут быть деньги, когда нам ну, необходимо что-то отдать, что-то принять, отдали товар, деньгами получили и прочее. А на втором этапе там тоже деньги не нужны. И понятно, что они произвели там 10 тонн картошки, 10 тонн морковки, обменялись, все довольно счастливы. И у тех морковка и картошка, и у нас картошка с морковкой. Все у нас есть. Так что таким вот образом можно обмениваться совершенно без денег. А там дальше подтягиваются стройматериалы, дальше подтягивается производство каких-то, например, там волокон, ткачество, шитье, изготовление обуви, изготовление техники, прочее, прочее, прочее. И это уже на взаимообмене идет. Опять же, обмен по яме между кооперативами, введение людей из одного кооператива в другой и прочее. Там целая-целая история, как это можно все делать. Так что деньги на первом этапе, как и договора, кстати, об этом тоже неоднократно говорилось, должны присутствовать, потому что мы от чего должны оттолкнуться. А потом дальше они будут не нужны. Зависит от того, для чего мы кооператив создаем. Для заработка, то есть будучи рабами, либо для достатка и богатства. Достаток и богатство деньгами не измеряется. Достаток – это когда у тебя все есть. И даже у тебя здесь ни копейки денег нету, но достаточно большое количество трудится вместе с тобой, то у вас достаток. А когда вы еще расширяете, это переходит уже в богатство на всех уровнях. Так, идем дальше. Добрый духом, реплика. Может случиться так, что человек, который согласен с тобой, будет идти против мнения своих родственников. Таким образом, он идет против своего земного рода. Так, добрый духом. Если человек следует божественному предназначению, а рода земные, небесные, соединившись здесь, следуют именно ему, то в этом случае против рода он уже идти не может. Это первое. Второе. Почему с моим мнением именно? Ведь мое мнение – это мое мнение. Человеку свойственно ошибаться, я могу не все донести, не все раскрыть. Даже если я принимаю веду живую, я в данном случае отбрасываю очень много и отдаю только то, что необходимо сейчас в данной ситуации тем, кто слушает. Ну же не говорит, что я полностью весь материал отдал, всю веду живую. Я всего лишь на всю веду сказанную поведаю. А если мне нужно что-то написать, я еще упрощу, еще сокращу и уже веду писанную дам. А если там уж вообще дойти до самого низа, то я уже в виде инструкции догм все напишу. Там совсем чуть-чуть будет. Не делай вот этого, не делай вот этого, делай так, делай так, делай так. Все, инструкция. Поэтому почему именно там со мной согласен? Здесь надо смотреть, согласен ты с миром или нет. Согласен ты с мироукладом. Согласен ты с тем, что происходит. Либо не согласен. Понимаешь, либо не понимаешь. Вот это намного важнее, чем согласиться с каким-то отдельным человеком. Даже если там он семипядей во лбу какой-то там крутой и прочее, прочее. Так что, если он идет против мнения своих родственников, надо понять, а родственники отравлены цивилизацией? Может быть, там такая тяжелая у них проблема с головой, что лечить надо уже, а не то, чтобы быть с ними согласным. Ведь когда больной человек начинает что-то творить, то это проблема для всех, кто с ним связан. Ну, это не означает, что мы должны прислушиваться к бреду этого человека, либо поддерживать его странные поступки, например, там, разливать бензин в доме и прыгать с зажженной спичкой вокруг. Да? Мы же не будем так делать, но при этом, если мы его остановим, если мы спички уберем, бензин уберем и запретим мы это делать, мы же что, против его мнения идем? Ну, конечно, против мнения. Но на пользу это будет нашему дому, на пользу нашей семье, на пользу нашему роду, на пользу этому миру. Вот из этого надо исходить. А не так, что со мной, не со мной, против, не против, то мнение ли это. Так, Рифкат. Здравия. Вопрос, может, не по теме. Как вы относитесь к идее зарабатывания криптовалюты? Криптовалюта – это всего лишь навсего, как это должно быть, измерение какого-либо труда, либо чего-либо созданного трудом. Вот если криптовалюта на это настроена, а не просто молотит воздух, то тогда, как любой инструмент, мы ее применяем. И если это современные, большинство современных криптовалют обрабатывают воздух, какие-то циферки, причем люди совершенно не знают, что их там фермы делают. Как бы там кто ни говорил мне, вот сколько ни пытались мы разговаривать на частоту с теми, кто фермы содержит, они не знают, что там происходит у них на фермах. Они загрузили программу, откуда идут какие-то коды, что-то они обрабатывают, какие-то команды идут, но при этом они не сидят, они не выбирают, что там происходит. Уверяю вас, что современные криптовалюты получают за то, что вот эти огромнейшие массивы ферм обрабатывают данные слежения за нами, слежения за нашими детьми, кто-то там чего-то сделал или не сделал, обработку видеокамер. Почему это было сделано? Это одна из функций криптовалюты, не самое главное, но одна из. Когда всякие там товарищи, в кавычках назову, Google и Microsoft, подумали, что необходимо огромное количество серверов, чтобы за всеми следить, они посчитали, сколько это денег обойдется. И они стали думать, надо что-то другое делать. И они тогда сделали такой интересный финт ушами. А хотите заработать? Говорит, хотим. Ну, тогда собирайте компьютер помощнее, ставьте себе побольше чего, ставьте программу, которая нужна, и включайте ее. Что получилось? Каждый отдельный компьютер соединяется в единый пул. Получается такой большой-большой накопитель, причем думающий накопитель, который обрабатывает много чего одновременно. Каждый компьютер, обрабатывая одну операцию, делает много. А когда таких там 100 компьютеров, 200 в одном пуле стоят, представьте, они 200 операций сразу производят. А может быть, умножая еще в зависимости от процессора, там, от видеокарты, еще больше. Да? Там 200 тысяч они одновременно обрабатывают. А теперь представьте, таких пулов огромное количество. Они соединены в единое большое что-то, в одну такую сеть огромную, с единым центром управления, там условно Google и Microsoft. Теперь не нужно, чтобы в Google было огромное количество винчестеров, техники. Там достаточно управляющего одного компьютера, не очень мощного даже, который всеми этими компьютерами подчиняющими управляет. Он просто разъедает. Ты делаешь это, то есть своя корпорация. И что получилось? Вот эти люди, которые, пытаясь заработать из воздуха деньги, превратились в людей, которые тратят огромные деньги, создавая эти фермы, а Google и Microsoft от этого радуются, потому что ни копейки не вкладывают, потому что получили дурачков, которые этим занимаются. Дальше, некие виртуальные деньги, которые строить скоро могут миллиарды долларов, один там какой-нибудь тугрик виртуальный, и они им обещают. А теперь вопрос, а куда это можно вывести? Вот на какую-то глупость, уверяю, которая также из воздуха создается, выведут без проблем. А вот на что-то серьезное у большинства вывести не получится. И в конечном итоге, когда нужно будет схлопывать эту всю систему, когда там будут огромные суммы в цифрах, которых на Земле просто не существует. Ну, подумайте, один биткоин сколько стоит, а в кавычки биткоин сейчас называю. Сколько он стоит? А сколько таких биткоинов уже выработано, да? Уже таких сумм на Земле, грубо говоря, нет. Вот никто не задумывается, отдавать-то чем? Ну, уже Землю 10 раз можно было на них купить и продать. Ну, у нас нет 10 земель. И вот когда подойдет уже это казино к логическому завершению, будет специально введена новая криптовалюта, или она уже сейчас существует, она раздуется, и все резко на нее перекинутся, а ту просто прикроют, скажут, все, все, не обслуживаю. Да, казино закрыто, у вас фишки остались на руках. Ну ладно, почему там у вас был биткоин, там опять в кавычках говорю, столько-то тысяч долларов, одна штука. Вы знаете, по такой цене мы у вас не возьмем. Мы возьмем за... Ну, полцента один биткоин. Хотите сдавать, хотите не сдавать, ваше дело. Хотите с этими фишками, гуляйте. Казино открылось через дорогу новое. Вы с этим биткоином войдете только уже по новому курсу. Вот таким образом рушатся на раз любые вот такие воздушные замки. И все очень быстро и просто расшибается. Просто те люди, которые не понимают, чем они занимаются, они обслуживают паразитарные структуры, как рабы, вкладывая в это деньги, высунув языки и пустив по нему слюни, задумывая о том, что сейчас им кто-то что-то заплатит. Заплатят единицам только для того, причем избранным, только для того, чтобы другим показать, что оказывается это работает. Но когда встанет вопрос, что куда-то надо сбыть, то начнется биржевая игра, она сейчас уже идет биржевая игра на биткоинах, а потом это могут просто прикрыть в один момент. Так, хорошо, давайте кто-то еще хочет сказать из нашего малого собрания, тут еще... 4 вопроса нарисовалось. Пожалуйста, задавайте вопросы. Так, да, я тут снова тянул руку и снова хочу подтвердить твои слова, Алексей Любавин, проект «Радосфера», Русское космическое общество. Так вот, мы в Русском космическом обществе давно вот эти все темы прочитали, они, в принципе, давно уже великими учеными были посчитаны, разработаны и... Прекрасно все заранее понимают, когда вот создаются какие-то новые технологии, да, все прекрасно понимают их двойное назначение, как их будут использовать мошенники, как их будут использовать корпорации, как их будет использовать правительство, как их будет там использовать народ и так далее, и так далее. И вот эти все стратегии, ну, как бы, великими учеными уже давно были просчитаны. И вот ты абсолютно правильно говоришь. Вот мне вот удивляет, знаешь, когда задаете узкоцелевой вопрос, А вот какой теплице у нас будет там наклон, значит, вот этого вот поликарбоната? Я, ну, как бы меня вот всегда вот такие узкие вопросы крайне удивляют. Смотрите, ребят, если вы хотите разом, ну, как бы отвечать на вот такие вот вопросы, да, то есть вы, ну, чтобы просто отстроить логику вашего мышления, вы думаете о стратегических вещах. Мы все с вами прекрасно понимаем, что, грубо говоря, там кучка олигархов, да, которые сговорились, хотят захватить, ну, захватить планету. Мы понимаем, что их там, допустим, 300, там 400 семей и там 30 тысяч там человек. Всего лишь 30 тысяч человек там какими-то своими технологиями манипуляции, да, которых там существует порядка там основных там 30-40 технологий манипуляции человеком, пытаются захватывать планету. Так просто может сделать какие-то заранее просто стратегические вещи для всего человечества, понимать просто вот понимать стратегии и технологии манипуляции. Все. То есть, ну, как бы, либо понимать то, что вот мы развиваемся для того, не для того, чтобы там построиться выше, да, там больше иметь биткоинов, а для того, чтобы просто эволюционировало наше сознание. Так и я к чему? Я к тому, что стратегия определяет тактику. То есть, когда едет, как бы, как Алексей Алексеевич говорит, то, что тактика без стратегии есть суета. Вот вы сейчас пытаетесь суетиться, пытаться задавать какие-то местечковые вопросы и так далее, и так далее. А когда вы начнете думать о том, что единственная цель и задача нашей там, жизни вот в этом мире — это эволюция, да, развитие и синергия с природой, да, то вы прекрасно понимаете, то, что нам надо для эффективной эволюции. Для эффективной эволюции нам надо хорошо и умело договариваться друг с другом. Отлично. То есть все остальные стратегии просто сразу же отметаются. Для эффективной эволюции что нам надо? Нам надо для того, чтобы природа была и, ну, как бы процветала. Отлично. То есть все концепции, которые будут там, вот современные концепции городов, просто отметаются. То есть правильно отстроить, необходимо правильно отстроить свою логику мышления. И тогда вы не будете делать неэффективных шагов, вы не будете думайте какие-то вопросы, какие-то вещи, которые вообще, в принципе, не надо думать. И вот именно поэтому идеи русских космистов, да, вот Вернадского, Циолковского, Чижевского и, ну, и других десятков великих ученых, и, собственно говоря, ведизм, вот, это же тоже равновеческая вот эта вот идеология, она говорит о том, что мы эволюционируем в космосе как некая родовая преемственная цепочка. И если вы понимаете то, что мы должны эволюционировать в космосе как род, то значит все, что связано с родом, надо развивать, а все, что не связано с родом, не надо развивать. Вот зачем вот люди реально вот меня просто, я, конечно, понимаю, там имею чуть-чуть побольше понимания, но действительно вот не надо задавать узкие вопросы, потому что это неверно, это абсолютно не стратегически и не выгодно. То есть я всем настоятельно, допустим, вот я думаю, Алексей Орлов тоже порекомендует Русское космическое общество, сайт cosmatica.org, да, вот зайдите, просто почитайте, уже все тысячи раз просчитано великими мыслителями, такими, ну, как, ну, просто там мастодонтами. Вы просто их почитайте, не надо изобретать заново велосипед, не надо наступать на те же самые грабли, потому что кто-то от вас скрыл информацию. Вы, если будете образовываться, то вы найдете на все ответы. А, ну, как бы, если вы будете каждый раз спрашивать одни и те же вопросы, которые вам пришли в голову, не поискав до этого их ответы в интернете, то, ну, блин, вы потратите наше время и свое время, и не будет никакого толку. Ладно, Алексей, извини, это вот просто... Наболело, да. Наболело, да, потому что, ну, как бы, действительно, я вас слушаю, смотрю, читаю вот эти вопросы, и они действительно настолько узкие, что от них, как бы... Я, ну, как бы, просто не хочется тратить время отвечать ни тебе, ни мне, вот, и хочется более стратегически и масштабно думать, ребята, род, все, наша задача породниться друг с другом. То есть община объединяется на идее того, что вы объединяетесь только с теми людьми, с кем вы хотите породниться, чтобы ваши дети с ними породились. Не надо думать, а вот этот вот человек, который там пьет там, и курит, там, не знаю, там что-то еще делает, будет ли у нас вообще нет? Вот фильтр, род. Будешь ты с ним породняться? Хочешь ты, чтобы твои дети с ним породнились или нет? Нет? Да, все, до свидания. Все, вот так, такая вот это. Извини. Да, благодарю за то, что так это активно все это высказал. Я почему отвечаю на такие вопросы? Дело в том, что каждый человек находится на своем эволюционном уровне развития. И каждый чем-то заинтересован в данный момент. У нас не может быть такого, чтобы на Земле все были только первоклассниками, либо только десятиклассниками, либо только профессорами. Каждый находится в том месте и на том уровне, который ему нужен сейчас для его развития. И вполне возможно, что тот, кто сейчас первоклассник, станет десятиклассником, либо и кем-то там еще великим. Возможно, тот, кто уже в возрасте, когда в свое время пропустил что-то в первом классе, к примеру, да, и сейчас страдает от этого. Поэтому я отношусь к этим вопросам не как к глупым вопросам, а как к вопросам, которые необходимы человеку на данном этапе. И хорошо, что ты упоминаешь русско-космическое общество, с которым мы взаимодействуем, к которому очень с глубоким уважением отношусь. Почему? Потому что в разговоре с космистами нашими неоднократно я подчеркивал, что русский космизм вышел из ведической культуры. Вот это представление о мироздании, мечты, мысли о космосе, о том, что наши предки покоряли пространство, и у нас есть много преданий об этом. Это наш родовой космизм. И когда великие ученые сделали вот эти самые открытия, и те фамилии величайших людей, которые называл это, заслуживают уважения, и их последует тоже уважение, это говорит о том, что они взяли за основу наши уклады жизни, наши устои, наши предания. И вот это сподвигло их на величайшее открытие. Они же взрастились в русской нашей цивилизации, в широком смысле слова русской цивилизации. И поэтому это все как раз и есть наше родовое, которое они в науку привнесли. Так что никакого различия между народной культурой и космизмом нет. Есть маленькие какие-то дополнения либо уточнения с точки зрения науки, либо с точки зрения фольклора, этники, преданий и прочее, прочее. Но все это строится на одном. Мы всегда наши предки, и мы тоже всегда смотрим в небо. Вот вы когда выходите в ночь и смотрите, какие звезды, что у вас рождается вот здесь, вот что у вас рождается вот здесь, какое ощущение вы чувствуете ночью, когда вот, как говорится, там глаз выколи, и вы видите вот это пространство, открылась бездна звезд, полна звездам числа нет бездни дна, как говорил Михаил Ломоносов. Вы себя ощущаете частью этой вселенной. И вы понимаете, что каждая травинка – это часть Вселенной, каждая звездочка – это что-то ваше родное. Вот на этом строится наше родовое. Так что вопросы всякие нужны, вопросы всякие важны. Наталья Сологуб. Что делать с человеком, который не хочет работать над собой, обучать детей, как хозяев своей земле, живут как потребители? Наталья, ну что вы с ним сделаете? Ну по башке же не настучите сковородкой ему, правильно? Развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя действия. Славяно-русская варновость, которая тоже выходит из наших космических представлений, из устройства этого мира, мироздания, вселенных, миров и прочее, прочее, в помощь нам всем. Там же конкретно все рассказывается, кто на каком уровне сейчас находится, куда он стремится, какое его предназначение по жизни, какое у него варна-прохождение, варна-нахождение, какой у него социальный уровень. Все это связано с возрастом, все это связано с опытом жизни, с семейным образованием, и с психикой, психологией и прочее, прочее, прочее. Славяно-русская варность – это уникальный инструмент, включающий в себя все, что есть в нашей жизни. Космическое и земное. И земное, переходящее в космическое. Так что развлекая, увлекая, увлекая, направляя, я вижу, что человек – потребитель. Это говорит о том, что он находится в самом начале своего становления, либо застрял в этом начальном становлении и не думает о чем-то дальше. Как отличить? Ну, кто изучал славяно-русскую варность, те прекрасно понимают, о чем я говорю. Первая варна думает здесь и сейчас, в лучшем случае, на один день вперед. Вторая варна, второй уровень, думает о том, здесь, сейчас, день вперед, все понятно, думает уже на год вперед. Кто там повыше, думает на пятилетку вперед, но десятилетка – это уже много. Третий уровень, третья варна, думает уже о жизни, потому что здесь, сейчас все понятно, и завтра что понятно, и выгода мне тоже, то есть на год, да, выгода, то, что будет на год, тоже мне понятно. И я сам эти пятилетки, десятилетки пишу, и я понимаю, что будет в конце жизни уже. У меня план на жизнь. А у четвертая мыслит уже за пределами жизни. Четвертая варна, четвертый уровень, понимает, как устроен этот мир и что будет через 1000 лет. И если мне предстоит сюда переродиться, кем я приду? Ну, если вдруг на самом деле реинкарнация есть. Если на самом деле все то, о чем говорят умные люди, вот этот смешной бородатый дядька перед вами сидящий, если вдруг говорит правду, не обманул вас, то куда я вернусь-то? Вот это отличает все уровни. а там еще есть подуровни, там много чего есть. Поэтому с ребенком, даже с большим, надо говорить как с ребенком, а со взрослым, даже маленьким, надо говорить как со взрослым, но учитывая опыт и учитывая возрастные категории. Идем дальше. Ирина Серебренникова. Как позвонить в общественную организацию «Возрождение»? Ирина, вопрос, с какой целью собираетесь позвонить? Если цель просто включите меня к себе, примите. Я уже говорил, что туда в первую очередь призываются мужчины. И подключаются регионы. Сейчас уже, насколько я помню, больше 17 регионов подключено. Роман Титов занимается вопросами организации. Он как координатор вот этой самой организации общероссийской движения «Возрождение». Региональный координатор. Поэтому, ну вот позвоните Роману, что вы ему скажете? Роман, возьми меня к себе. Что вы будете делать? Круги мужские в первую очередь. Так что есть вопрос, пишите в редакцию Народного славянского радио, сайт slavradio.org, пишите запрос, хочу там, связаться с Романом Титовым, с Возрождением. Скажите как, с какой целью. Я передам, Роман с вами свяжется, либо я дам телефон, или кто-то из наших даст телефон, и вы свяжетесь. Но главное, чтобы это не были пустые вопросы, вот возьмите меня с собой, как это в юмореске. Любовь Орлова. Здравия, Алексей. Огромная благодарность за просветительскую работу. И если в вашем окружении люди готовы поделиться опытом работы с научными товариществами. У нас разные эфиры выходят, и там люди делятся иногда чем-то вот таким. Но именно по садоводческому товариществу пока эфиров у нас не было. Кстати, предлагаю следующее. Если у вас есть чем поделиться, если вы можете что-то рассказать, поделиться своим опытом, донести и обучить, пожалуйста, милости просим, наша площадка «Народная», «Народное славянское радио» – это не те, кто занимается только славянизмом в узком формате, не те, кто занимаются только обрядами какими-то, танцами, песнями, хороводами. У нас широкое направление, где вот это часть жизни, часть быта, да, кому-то ближе это, кто-то там традиции видит через духовное развитие, кто-то через какие-то праздники, кто-то еще через, кто-то цельный видит. Но цельный – это когда есть и то, и другое, и третье, когда надо и поплясать, и покушать, и поспать, и еще с детьми позаниматься. А чтобы покушать, а что-то зарастить, поэтому вот необходимы такие обучающие курсы, может быть, ну хотя бы, может, передача для начала. А если мы учитываем, что центр слова образовательный уже образован, то туда можно приходить, там своим опытом делиться, и там на все случаи жизни будут предусмотрены обучающие программы. Так что пока не назову так сходу, к кому обратиться, но обращаясь к тем, кто может поделиться. Друзья, если вы связаны с удовольствием, товарищ, у вас есть опыт взращивания, приходите, будем говорить. Потому что у нас выступали и профессора, и академики, которые про сельское хозяйство много чего говорили, но теперь нужен такой опыт. Так, сейчас еще зачитаю один вопрос, и опять, если кто-то хочет, то, пожалуйста, ответьте. Владимир Жуков. Уже не первый раз слышу, как идет взаимодействие в кооперативе. Все верно, но думающих, так же, как Алексей, настолько мало в масштабе страны, что в первую очередь стоит вопрос, с кем создать кооператив. Есть, кстати, единомышленников даже вокруг себя, их очень мало для предприятия. А поедешь в город, к родственникам, там вообще глухие зомбаки. Ну, смотрите. Если вы сами не можете информацию до зомбаков донести, значит, необходимо действовать тем способом, который хорошо проверен. Проверен средствами массовой информации, окнами Авертона, которые через эти средства массовой информации хорошо подаются. Через это нас засунули, через это нас и вытаскивать. Поэтому, если вы сами не способны донести, то тогда дайте какую-то информацию, какой-то ролик, может быть, серию передач легких, которые никуда ничего не зовут, просто рассказывают о чем-то таком интересном, познавательном. Может быть, детишек заинтересуете. Может быть, через 5 лет дети вырастут, и благодаря тем семенам, которые вы в них посеяли, придут, скажут: дядя Володя, а давай с тобой кооператив создадим, мы готовы. Давай мы с тобой какую-то артель создадим, давай предприятие, а давай еще вот это, вот это, вот это. И ты будешь говорить: давай, не давай, давай, я совсем не справляюсь. Так что, если взрослые уже не могут, то тогда обратите внимание на молодежь. В них наше будущее. А если вы видите, что есть какая-то надежда, дайте ту пищу для ума, которая позволит что-то изменить в их представлении, в их мозгах, в их мировоззрении. Но начинайте с простого, с диетического питания. То, что простенькое, сладенькое, хорошо, быстро усваивается. Вот давайте с этого и начинать. Ну, опять же, учитывая славяно-русскую варновость, без этого никуда не денешься. Так, и вот Алексей пишет. руководство народной кооперации, кто будет заниматься, кто готов быть вождем, или на данном этапе только партизанское кооперативное движение. Вожди – это такие интересные личности, которые появляются, потому что они вожди. Вождь, он всегда проявится. И если вокруг вас нет такого вождя, ну, видимо, вы не созрели, может быть. Пространство не созрело, может быть, в котором вы находитесь. Время, может быть, не пришло. Или вы не видите того вождя, кто на самом деле является вождем. Так что здесь много вопросов. И, возможно, все партизанское, в кавычках, кооперативное движение. Ну, хотя какое оно может партизанское? Кооперативное движение – это кооперация, это объединение ради дела. Вот есть корпорация – это просто объединение, а есть ради какого-то дела конкретно. Вот кооперация – это большая семья, семейные отношения. Кооперация, мы уже говорили в одной из передач, там подробно все было рассмотрено, может быть, как узаконена, а может быть, неформальная. Может быть, с частичным проявлением. Может быть, один купец, который будет заниматься всеми вопросами. Он может быть ИПшником, например. Да? Вот так, вариантов огромное количество. Не надо упираться только в одну схему. Схем достаточно большое количество, где можно себя проявить. Начиная с совместных закупок. Начиная с песен, танцев, хороводов, вечера, где предлагать какие-то свои товары, обмениваться чем-то, закупать что-то. У кого-то качественный товар, например, пришли потанцевать, а тут арбузы привезли. Сколько нужно арбузов кому? Забирай. Там договорились с хозяином арбузов. Либо напрямую лучше поехали, привезли газельку, там, если у вас что-то есть. А может быть, там еще как-то договорились. У вас арбуз в два раза дешевле, чем на рынке, чем в магазине. При этом качественный, хороший. То, что вы выбирали для своих. Арбузы быстро разошлись. Потом говорят, а что еще есть? А вот тут у нас вот это и вот это. Потом смотрите, а я вот это могу делать, а я вот это. А кто готов еще заниматься? Я готов. Таким образом, из песен, танцев, хороводов еще и складывается что-то такое потребительское. А потом смотришь, что же производить начинаем. Так что вариантов взаимодействия огромное количество. Но развлекая, увлекая, увлекая, направляя, действуй. Это вот закон, который нельзя обходить. Нельзя кого-то табуреткой там стучать по заду, чтобы он в светлое будущее пошел. Вот такие дела. Так что кто будет заниматься? Кто готов, тот и будет заниматься. Всем надо задавать вопрос, а я готов? На самом ли деле я готов? Либо я вот так вот иду и никого вокруг не вижу. Так, друзья, кто еще готов сказать, пожалуйста? Потому что пока вопросы все я озвучил, я думаю, что, наверное, вопросы больше принимать не будем. Хотелось бы какое-то завершающее слово, чтобы каждое, может быть, уточнение. Пожалуйста, кто готов? Если уточнение можно, да? Конечно, Алексей, давай. Олег, да, прошу очень. Да. Немножко вдобавок по оставшимся вопросам тоже чуть-чуть ответить на своем примере. Совершенно согласен, развлекая, привлекай. Просто начинали с праздников солнечного круга. Фольклорный ансамбль с выступлениями на окружающих площадках. И после этого, ну, конечно, время. Просто на все это время по вопросу, с кем кооперироваться, людей мало. Да, искали людей, сделали мастерскую иван-чайную, открыли магазин, два магазина открыли, пекарню. Но это у меня, как я переехал на Урал, 14 лет ушло. Вот, если так кратко. По добавлению, по державотворению, по творению державы, я уже говорил по образованию. У меня и вопрос, и, ну, и такое как небольшое объявление. По Уралу мы сейчас в Екатеринбурге, наши площадки совместные, которые основаны на земле, это поселение родовых поместий в Свердловской и Челябинской области. Мы сейчас все-таки в центр перемещений транспортных, ресурсных выбрали Екатеринбург. И вот это образовательное мероприятие, образовательный центр. Я что-то услышал про Нижний Новгород, что движение возрождения что-то там создает, да? Мы сейчас в Екатеринбурге в середине октября будем встречаться. И также, продолжая ту встречу, которую с Алексеем Орловым провели в Екатеринбурге, там по кооперации. То, что Сергей Комаров, Алексей, если помнишь, ну он же организатор был, сказал, что кооператив уже зарегистрирован областной, сейчас у нас на этапе регистрации кооперативных участков. И вот, вот встреча по учреждению некоего образовательного центра. И вопрос, Это что это за центр в Нижнем Новгороде? Образ, вроде бы я услышал название. Да. И спасибо за наметки на вот это возрождение. Я не знал, что Поветкин ну вот, участвует в такой структуре, как возрождение. Я про это не слышал, спасибо. И по Нижнему Новгороду вопрос. Ну, Нижний Новгород отвечает в возрождении в первую очередь за вот этот образ, центр, образовательный центр образ. Это первое. Второе, там идет своя действительная такая работа по структуризации людей. Не слышно, не слышно, что говоришь. А, прошу прощения, прошу прощения. Да, на самом деле Нижний Новгород, он получил задание от возрождения с точки зрения продвигать центр образовательный, образовательное направление. Это первое. Помимо всего, в Нижнем Новгороде также очень активно ведутся работы по кооперации, по взаимодействию как с государственными структурами, так и с частными и прочее, прочее. То есть там по всем направлениям сейчас движушечка такая идет, очень интересная. И там проводились встречи самого Возрождения вот весной, и Роскосмическое общество уже несколько встреч там проводило по разным направлениям. И вот 23-е, насколько я помню, тоже там будет международная такая конференция по экологии, где Космическое общество тоже будет представлено. Вот такие вот дела. Так что, если нужна связь, то, пожалуйста, и с Возрождением, и с конкретным направлением тоже можно взаимодействовать. Также в Возрождении сейчас идут работы по созданию своих программных продуктов, позволяющих объединять круги и много чего другое. Но это так, чуть-чуть вперед. Так что будет желание включиться в Возрождение, подключиться своим опытом, либо узнать опыт Нижнего Новгорода, либо в Нижний Новгород. Пожалуйста. Но опять же, это должно исходить не с точки зрения того, ой, как интересно, а с точки зрения необходимости и понимания. Вот это самое главное. Кто еще хочет что-то сказать? Все? Ну ладно, раз все, так все. Друзья, тогда я буду подводить итог нашей сегодняшней встречи. Что мы на сегодня имеем? На сегодня мы имеем по одному из современных календарей 19 августа 2021 года четверг. Находимся на площадке Народного славянского радио, где проводится встреча по комплексному подходу по выживанию в России. Это только первая часть, потому что было взято всего 5 вопросов из многочисленного, из огромного количества того, что присылают. И я собрал людей, которые пожелали позадавать вопросы вживую. Благодарю, что поучаствовали таким малым кругом, пообщались, интересные мысли и дополнения высказали. Также благодарю всех, кто нас смотрел, слушал и присылал вопросы через наш чат. Вот здесь еще пришли сообщения. 2. Так, ладно, тогда я отвечу. Тогда я отвечу еще на 2 вопроса. Светозар Степанов. Вопрос от участников общины Ясноград. Первое. Главные правильные шаги при организации общины. Второе. Как избежать ошибок при создании общины. Третье. Бесконфликтное общение между общинниками возможно. Но, Светозар, мы договорились, что будет проведен с вами тоже семинар, либо вебинар, либо вживую, либо также по интернету. Так что мы эти вопросы более подробно рассмотрим. А так, если в краткости сказать, главные правильные шаги при организации общины – это создание семьи. Это первое. Вот это должно быть во главе всего. Второе. Как избежать ошибок при создании общины? Учитывайте, хотя из той же самой славяно-русской варновости, из, может быть, психологически кому-то направлений более знакомых. Кто-то там карты Таро может разложит, кто-то по числоведением там займется, кто-то по звездам определит. Ну, у каждого свой метод. Определяйте, кто входит в общину, готов он, не готов, с какой целью он входит, что он будет делать. Но когда у вас семейные уклады, то деньги не стоят во главе угла. Вот это надо понимать. Часто ко мне обращаются люди, говорят, а вот, и, кстати, об этом на Урале у нас была встреча в лесу, в поселении Родосвет. Там сидели несколько часов, и некоторые кусочки записи я выложил. Там как раз был вопрос, а вот как брать людей? Я говорю, если вы деньгами будете измерять, вы совершите великую ошибку. А если вы будете человека принимать, то вы совершите великое благо. В смысле? Да очень просто. Вот представьте себе, приходит человек и приносит в вашу общину 10 миллионов. А другой говорит, у меня нет 10 миллионов, но я хороший мастер. Кого вы примете в первую очередь? Ну, естественно, большинство, скорее всего, ответит, тот, кто 10 миллионов принесет. Я скажу, и тут вы сразу попадаете в проблему. Почему? Потому что вы не знаете, откуда эти деньги пришли. Вы не знаете, что это за человек. Вы берете только из-за того, что у него есть 10 миллионов. А когда все вскроется, кто он такой? Для чего он вообще пришел в вашу общину? И окажется, что он паразит и упырь. Что вы потом будете делать? Деньги-то вы уже взяли. И он будет разлагать вашу общину, будет вас уничтожать. Вам это надо? А вот тот, который пришел как мастер, у которого даже ничего нет, но у каждого из вас есть по чуть-чуть, и вы сложились и что-то дали сюда, то в этом случае тогда все станет на свои места. Он сможет намного больше привнести своим трудом, если он нормальный человек. Вот часто говорят, а как избирать людей? Ну, условно русской варности я уже сказал. Обратите внимание на то, как сегодня принимаются на работу люди. Самый простой принцип – кто ты как специалист? Какие у тебя есть дипломы? Это очень ущербный принцип. Но по нему действуют многие. Те, кто принимает на работу. Эти отделы кадров, так называемые. Чуть продвинутые люди говорят, недостаточно этого. Нам еще необходимо посмотреть, какой ты человек. Потому что если ты плохой человек, ты в коллективе не уживешься, ты будешь его разрушать. И так какой бы ты ни был мастер, ты просто его уничтожишь и все. А вот то идет еще дальше, уже с точки зрения мировоззрения ведической нашей культуры, то есть мудрости, а не религии какой-то. Религии могут быть совершенно разные, это даже вот это не обсуждается. Они смотрят на то, какая цель жизни человека. Не только хороший он. Да, хороший – это хорошо. Да, мастер – тоже замечательно. Какая цель жизни? Для чего ты живешь в этой жизни? Кем ты пришел в эту жизнь? Вот когда ты видишь так, то ты широко видишь сразу человека, сразу предназначение, и ты не просто его берешь как винтик-болтик, а с видением на несколько лет вперед. Его роста, его занятий и прочее, прочее, прочее. Поэтому вот это надо учитывать все. Без конфликта отношений между общинниками возможно. Конечно, возможно, если в первую очередь вы набираете готовых людей, вы набираете семью, и вы набираете по принципу, который был обозначен, с учетом его возрастных качеств, его предназначения жизни, ну, той же самой славяно-русской варновости и все, что с этим связано. Все, все возможно. А когда вы набираете просто тех, которые говорят, я хочу быть общинником, обязательно будут проблемы. Но об этом мы с вами поговорим на отдельном семинаре. Все, вопросы больше не принимаются. Вот такой я добрый, красивый. На сегодняшний момент заканчиваю. Итак, кстати, напомню, что YouTube закрыл нам возможность на неделю что-либо вещать или выкладывать ролики, поэтому мы транслируем на нашем резервном канале, коротко о главном. Находите его в интернете, также находите на сайте Славрадио, там все ссылочки даются, не потеряйтесь, если будет желание. Так что вот, хотят нас уничтожить, хотят нас раздавить, а не получается. Потому что у нас предусмотрены выходы в разные стороны и взаимодействие с разными интересными людьми, которые наши люди. И тогда нас раздавить не получится. Так что благодарю всех, кто участвовал как в нашей группе, и кто участвовал как зрители, кто задавал вопросы. Друзья, так держать, вместе мы сила. На семье с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.